Глава 11. «Уйдем отсюда!» — вцепившись в руку Кевина, попросила Британи. Вся прелесть закрытого мероприятия разом испарилась. Девушка не могла толком сказать, чего испугалась больше — внезапного нападения демона или совершенно нового, непонятного Гвена Лабриана. Кевин прав. Близняшки всегда похожи. Не мог один уродиться злодеем, а второй — праведником. И это скрытое зло страшило больше всего. Но сбежать Бри хотела по другой причине. Даже если ректор окажется сумасшедшим, он ей прилюдно не навредит, а вот демон... Чем больше девушка думала, тем сильнее убеждалась, ничего случайного в произошедшем не было. Демон охотился за конкретным человеком, иначе бы растерзал и покалечил десятки людей. Но нет, он упрямо карабкался вверх, игнорируя легкую добычу. Так кого же собирался убить демон? Ее или Гвена Лабриана? Британи снова и снова промотала перед глазами события недавних минут. Вот демон уклоняется от заклинаний, цепляется за бортик. «Кевин», — упавшим голосом пробормотала девушка и, с трудом разжав пальцы, отошла от заградительного барьера. «Демона послали по душу ректора». «С чего ты взяла?» Некромант с опаской покосился вниз. Заметил их Гвен или нет? «Не должен. Между ними целых два яруса». «А кого же еще?» Британи уловила в голосе друга нотки недоверия. Первый ряд лож его не волновал. Атаковавших магов он игнорировал. «Я тоже на роль жертвы не подхожу, потому что демон на меня не смотрел». «Весомое доказательство», — усмехнулся Кевин, наблюдая за тем, как служители убирают останки существа из другого мира и оттирают арену. Часть зрителей покинула амфитеатр, но большинство осталось, с нетерпением ожидали продолжения забавы. Складывалось впечатление, что они сочли нападение демона заранее спланированной частью представления, призванной пощекотать нервы. Действительно, все произошло так быстро и бескровно, то есть убийце зрительный контакт с жертвой не нужен, продолжала настаивать на своем Британи. Девушка потянулась к бутылке и наполнила бокал. Щекочущие пузырьки расползлись по горлу, просочились в кровь, замещая страх. Так уж она устроена. Когда он притуплялся, Британи неизменно овладевала любопытство. Если на то пошло, она имела полное право досконально изучить банковский счет и скелеты в шкафах человека, столь упорно предлагавшего ей руку и сердце. «И как ты убивать будешь?» — разгоряченная игристым подтрунивала Бри. «Замечательная тактика и, главное, успешная — запутать врага и бить наугад. А вдруг бы я сразу сделала ноги? И чего демон бы упрямо лез, потому что он мужик? Ему не положено отступать? Вспомни, ты сам учил. Намерение читается во взгляде». «Аруф, ты темная на всю голову!» — тихо рассмеялся некромант. «Почему?» Британи не поняла, улыбнуться ей или обидеться. «Потому что мыслишь не как природница. Верно, то есть. Права ты, радуйся». «О-о-о!» Девушка надулась от гордости и сложила губы сердечком. «Я обскакала великого Ташира. Подумать только, самого Ташира, лучшего студента Академии, двухкратного победителя». Кевин бесцеремонно зажал ей рот ладонью, положив конец издевательствам. Бри забарахталась, шутя, толкнула его и плюхнулась на диван. Подумав, она передвинула ведерко с игристым ближе к себе, чтобы Кевину пришлось за ним тянуться. «Смотри», — пригрозил некромант, «с пьяными девушками случаются различные приключения». В его глазах плясали бесенята. Ташир-младший присел на диванчик Бри и нарочито развязно обхватил ее за талию. Он думал напугать спутницу, но та лишь скептически фыркнула. Впрочем, ударить по шаловливой руке не забыла. «Да забирай ты свое игристое вино. А приключений мне и так хватает. Что он там делает?» «Кто?» — уточнять не требовалось. Британи спрашивала о ректоре. Аккуратно перегнувшись через бортик, некромант доложил. «Ничего особенного, беседует со служителем, успокаивает незнакомую даму. И еще трость куда-то пропала. Видимо, мастер Лабриан наконец понял, что мы не на маскараде». «Хоть ты, старшекурсник, а иногда глупее четырехлетки», — укоризненно покачала головой Бри. «Разве Гвен Лабриан стал бы эпатировать публику?» Кевин задумался, даже почесал переносицу. «То есть ты полагаешь», — пробурчал он, «что ректор специально привлекал к себе внимание? А что в этом есть смысл? Яркий наряд, посох этот. Все как клоунада. И ведь он добился того, чтобы мы его заметили». «Мы?» Теперь пришло время Британи удивляться. «Именно». Кевин самодовольно щелкнул спутницу по носу и, чуть отодвинувшись, налил себе игристого. Девушку смущала подобная близость. «Ладно, во время представления, но теперь уже не страшно. Можно пересесть. Одному на диване гораздо удобнее». Британи вновь занервничала и для успокоения выпила бы целую бутылку, если бы не знала, к каким последствиям это приведет. Речь шла вовсе не о разврате, а о банальном похмелье. После такого позора Бри пришлось бы спешно выходить за Гвена Лабриана и просить отвезти себя на край света. Ни первое, ни второе в ее планы не входило. Поэтому девушка собиралась пить умеренно. Только вот сердце безо всякого вина стучало часто-часто. Британи задыхалась, сгорала от пламени и изнывала от холода одновременно. Мышцы ее налились чугунной тяжестью. Во рту резко пересохло, а взгляд уже больше минуты изучал стену соседней ложи. «Бри, ты чего?» Ее странное поведение, разумеется, привлекло внимание Кевина. «Да так, думаю». Ловко уклонилась от ответа девушка и заодно нашла выход из щекотливой ситуации. Встать, чтобы еще раз взглянуть на ректора. Теперь, когда Кевин больше не тревожил ее своим дыханием и запахом одеколона, Бри снова обрела способность мыслить. К примеру, сейчас ее волновала дама, с которой общался господин Лабриан. Сначала девушка приняла ее за случайную знакомую, но потом заметила в руке женщины трость. Ту самую. Покусывая губы, Брита не жалела, что из-за гула не слышит даже обрывков слов. Может, там пустая светская болтовня? А может... Собеседников ненадолго заслонили владельцы ложи на третьем ярусе. А когда они, наконец, перестали загораживать обзор, и ректор, и женщина пропали. Раздосадованная Бри в сердцах ударила кулаком по обивке и оглянулась на дверь. Если Кевин прав, и Гвен вырядился ради нее, то скоро нанесет визит. Подняться со второго яруса на пятый – дело пары минут. Однако, по ощущениям Британи, минуло целых 10, а он так и не появился. Девушка расслабленно выдохнула и обернулась к некроманту. «Ты ошибся. Мастера Лабриана волновала совсем другая дама». «Совет да любовь». Отсалютовав ей бокалом, Кевин провозгласил традиционный свадебный тост. «Ой, да я только за...» Облюбовав край соседнего диванчика, Бри попросила налить и ей. «У него тут была деловая встреча», — поделилась она наблюдениями. «Ректор передал женщине трость, полагаю, некий артефакт». «Распродает имущество?» — удивленно приподнял бровь Кевин. «Назначает встречи случайным покупателям и наряжается в сиреневую рубашку? Перебор, не находишь?» «Я нахожу, что мы пришли сюда развлекаться. Я ради ректора по сугробам тащилась». «И то верно», — кивнул некромант. «Итак, с первым раундом у нас пролет. Ставки не сыграли, поглядим, что выйдет во втором. Напомни, кто у тебя?» Британи наморщила лоб. Мудрёные имена бойцов вылетели из головы. Пристально, пусть девушка этого и не замечала, наблюдавший за ней Кевин с облегчением выдохнул. Ему таки удалось вернуть испорченный вечер в нужное русло. А ректор пусть останется на ночь с той женщиной и не мешает молодым. Многократно усиленный акустикой звук гонга возвестил о продолжении представления. Участникам первого раунда засчитали коллективное поражение. В конце концов, ни один из них не убил демона. И перешли ко второму. Освещение вновь приглушили. Жадные взгляды обратились на арену. Когда маги призвали очередного демона, Британи напряглась. Впилась пальцами в бортик ложи. На лбу выступила капелька пота. Однако сценарий первого раунда не повторился. Вырвавшись из пентаграммы, демон не ринулся к ложам, не сломал ограничительные барьеры, а занялся бойцами на арене. Он пытался открутить противникам головы, испепелить, нанести им всяческие физические увечья. Маги кружили вокруг него, словно свора охотничьих псов. По очереди наносили удары. Девушка наблюдала за происходящим, раскрыв рот. Сражение чуточку напоминало финал королевских игр, только намного опаснее. Тут бились не за очки, а за жизнь. Адреналин плескался в крови. Разлился по воздуху. Хотелось кричать, размахивать платками, самой очутиться на арене. Кевину даже пришлось обхватить Британи за талию, чтобы она в порыве экстаза не выпала из ложи. Разгоряченная эмоциями девушка не замечала его прикосновений. Глаза ее сияли, щеки раскраснелись, и некромант не удержался, поддался соблазну. «Ты чего?» Часто заморгав, Британи недоуменно смотрела на Кевина. На щеке медленно остывало чужое дыхание. «Всего лишь поцеловал», — невозмутимо отозвался Ташир-младший. Даже не в губы. Хотя... Его глаза отразили отблеск заклинания. Это можно исправить. Бри хотела сбежать, но отступать было некуда. Прижатая к бортику лужи, она со смесью страха и радостного предвкушения следила за приближающимся лицом Кевина. Влепить пощечину? Порядочная девушка именно так и поступила бы. Но вдруг Британи уже недостаточно порядочна. И вдруг Кевин никогда больше ее не поцелует. Все эти мысли пронеслись в ее голове за считанные мгновения, а в следующее Британи приняла решение. Тут темно, и никто не видит. Если закрыть глаза, можно и вовсе убедить себя, что ничего не было. Касание губ Кевина напоминало порыв весеннего ветерка. Он действовал осторожно, постепенно усиливал напор, чтобы не спугнуть. Сначала просто овеять своим дыханием, потом очертить языком припухлость нижней губы, завладеть ей, заставив Британи приоткрыть рот. Девушка вздрогнула и широко распахнула глаза, когда Кевин позволил себе большее, дерзкое, горячее и запретное. Некромант больше не вымаливал, он требовал. На правах хозяина проникнул в ее рот. Краем уха Британи слышала ликование толпы. Судя по выкрикиваемому имени, победителем второго раунда стал Громобой. А в ложе на пятом ярусе шел свой собственный бой. Британи тонула в лаве, с головой прыгала со скалы в студеное море. Увы, никакое из этих сравнений в полной мере не передавало ее чувств. Она много раз хотела оттолкнуть Кевина, но медлила, позволяя покусывать, лизать, покусывать свои губы. Ох, бабушка назвала бы ее падшей женщиной, как некогда заклеймила соседскую дочку, застав ее за страстным поцелуем с молодым человеком. Но вот новость. Британи вовсе не волновала мнение матриархата рода Аруф. Ей нравился поцелуй Кевина, и она не променяла бы его на звание самой порядочной и целомудренной девы королевства. Вспыхнувший свет ослепил обоих, заставил отпрянуть друг от друга. Тяжело дыша, Британи отвернулась и, приложив ладонь к горящим губам, попыталась сфокусировать внимание на арене. Вот победитель, смахивая с лица мокрые от пота пряди, раскланивается со зрителями. Те купают его в бурных овациях. Поверженный демон, бесформенной обгоревшей тушей, лежит чуть в стороне. Неудачники пинают сапогами песок, в сердцах метают в стену разрывные шары и прочими способами выражают свою досаду. Словом, все хорошо. И пару минут назад Британи Аруф вовсе не позволяла Кевину Таширу вытворять с собой непотребные вещи. Только припухшие губы свидетельствовали об обратном. А грудь все так же тяжело вздымалась и опускалась, не позволяя толком сделать вздох. «Зачем ты...» «Так...» Не оборачиваясь, если она обернется, то обязательно станет пунцовой, тихо спросила Бри. Эйфория медленно выветривалась из крови, на ее место приходил страх. Что если Кевин заманил ее сюда ради поцелуя? Вдруг он поспорил с Алексом или еще с кем-нибудь, что уложит очередную первокурсницу в постель? Именно поэтому Кевин выбрал ее, а не какую-нибудь из многочисленных подружек. Одна часть Британи отказывалась верить в вероломство приятеля, но вторая упорно напоминала о его репутации. Требовалось все прояснить здесь и сейчас. «Прости». Кевин провел ладонью по бархатной обивке деревянного барьера, теплой, шершавой, почти как губы Бри. Только они лучше, в 100 раз приятнее любой ткани. Может, Британи совсем не умела целоваться, нелепая, порой смешная, но ему хотелось вновь заключить ее в объятия. Хотелось, чтобы Бри снова ответила на его поцелуй, чтобы мир сузился до этой демоновой ложи, где осталось бы только их частое дыхание и ненасытное желание обладания. Но все прошло. Они вернулись к тому, с чего начали. Пальцы некроманта зарылись в волосы. Он нечасто испытывал смущение, но Британи удалось сделать его виноватым. «Сам не знаю, что на меня нашло. Мне показалось, тебе хотелось». «Тебе показалось», — сурово возразила Бри. «Я не хочу терять друга». «Право», — чуть смягчилась она. «Ты спокойно мог пригласить другую девочку». «Но я пригласил тебя. И вовсе не для того, чтобы потискать в темноте». «Странное дело. Он не потерял к Британи интерес, как частенько бывало после первого серьезного поцелуя с остальными девушками. Некроманту нравилось завоевывать крепости, но это оказалось секретом. Он взял натиском только первую линию стен, тогда как цитадель по-прежнему осталась неприступной». «Ладно, проехали», — махнула рукой Бри. «Просто тут в воздухе так много...» Она задумалась, подбирая правильное слово. много мужского запаха. Вот ты и поддался. Теперь губы болят», — по-детски пожаловалась девушка. «Ничего, я тебе масло достану», — рассмеялся Кевин. Пружина внутри него разомкнулась. Только сейчас он осознал, что боялся потерять Бри. Она могла запросто обидеться, сбежать, да мало ли. Но девушка осталась. Выходит, не так уж он ей безразличен, как она всячески пытается показать. Кевин мысленно посмеялся над собой. Дожил. Гордится тем, что какая-то первокурсница позволила себя поцеловать. «Не надо масла». Бри тайком вновь коснулась нижней губы. «Ну да, все сразу поймут, чем они занимались. Я не хлеб, чтобы его намазывать». Некромант прыснул и покачал головой, повторив сказанное ранее. «Какая же ты темная, Аруф!» «Не темнее некоторых. Лучшая защита — это нападение. Если чувствуешь вину или неловкость, заставь нервничать других». Исповедуя прочитанную где-то мудрость, Бри ткнула пальцем в грудь Кевина и потребовала. «Чтобы ты на мне больше не тренировался. Знаю я теперь, какие дисциплины у вас преподают. Калачом не заманите. И вообще, тащи мороженое. Надо же испорченные по твоей вине губы лечить!» Давясь смехом, Ташир-младший пробормотал. «Слушаюсь, моя госпожа!» И выскользнул из ложи. Убедившись, что он действительно ушел, Британи рухнула на диван и посетовала в пустоту. «Воистину вечеринка года! В Мелсбери точно так не целуются! Интересно, что дальше? Ведьмин шабаш?» Но уходить она не собиралась. Брида смотрит третий раунд и, наконец-то, нормально поест. Лишь бы очередной ректор, демон или любвеобильный друг не помешали насладиться деликатесами. Кевину-то что, его каждый день так кормят. А Британи яствами не избалована. Дал бы некромант сначала подкрепиться. Прекрасно бы на обратном пути поцеловал, если так сильно хотелось. О том, что ей тоже хотелось, Британи предпочла умолчать. Даже мысленно.